Ольга. Здравствуйте. Ольга. Меня зовут. Ирина Николаевна, оплатить надо срочно. Чего не оплатили? Представьтесь, какая Ольга? В смысле, представьтесь, Ирина Николаевна. Из месяца в месяц, из года в год побираетесь, блядь, а тут представьтесь. Давайте мы вам лично представимся. А ты что с тобой? Сыдно, блядь. Чудно, блядь. Чудно, блядь, вы в таком положении, Ксюша, как ты сейчас. Без копейки, блядь, в кармане на курсовом холодильнике. А вот у тебя еще приедут, а я не знаю, блядь, носить. Просто чужие деньги отдавать надо. Ты собираешься за меня понять? Приготовь пусть в воду платить. Вот ты на зубную деньги, ты хоть ешь? Какая ты овца. Ну-ка еще гавкни. Где? Здравствуйте. Здрасте. Как дела? Заебись. Где позорница? Где позорница-то бегает? Ксения Николаевна, позорница-то где бегает? Ты не охуел ли там? Страшно, продолжайте выступление свое. Ничего не перепутал? Я. Что ты такой грустный? Вам можно такой сказать. А? Что такой грустный? У нас деньги службы запаса, Сергей Юрьевич меня зовут. Что такой грустный, я тебя спрашиваю? Хуй со своим вкусом. А вы новости смотрите? А, вот к чему вели, позорище. Что по новостям там говорят, базарь? Про вас, наверное, говорят, в «Человеке и закон» программе скоро, наверное, будут говорить. А, в «Человеке и закон». Что таких, как вы... А, да, ну что таких, как вы, надо изолировать от общества, наверное, да? Таких, как вы, надо убивать. Не, как вы. Слушай, слушай, надо, ну, погоди. Надо изолировать от общества. Погоди, а дай мне свой личный номер, давай пообщаемся, как мужики, давай пообщаемся. Ну, я вас не уважаю, я не буду вам давать. Ну, я что, вас... слышал? Не, просто у меня... Застал, да? Дешевый цирк. Ни хера ты сыкун просто. Мандрин сыкун. Да вы понимаете. Да. А вдруг вы мне позвоните? Смотря, и что вы будете тратить на драгоценное время? Рот закрой, когда я говорю. Понятно? Позорище. А что у тебя голос такой? Когда я говорю. Что голос понятно? Такой? Хер во рту вставлен, что ли? Или что? А, все понятно с вами. Чего там научились в тюрьме, да, говорить? Аргументы закончились. Сколько уже, сколько сидели-то уже, позорник? Да таких, как ты, опускали пачками просто, понимаешь? Пачками. Сколько, по какой статье вы сидели, позорище? А ты с какой целью интересуешься? Мне сейчас тогда всем друзьям вашим, наверное, буду звонить и говорить. Звони, они тебя нахуй все пошлют, еще и выебут. А я скажу, что... Поебать. А как вас зовут? Как зовут вас? Ну, как там, видите, вас испугались. По друзьям он будет звонить. Испугались. Что ты нервничаешь? Испугались. Что ты занервничаешь? Испугались. А я вашу маму видел, по-моему. Что ты занервничал, чувак? Как вы с ним живете? Позорницей такой. Она вас доярка или какой? Телятница, а? Че за школа вот началась? Че у тебя за школьные приколы? А? В доту переиграл, что ли, а? Ну. Мамка, не мамка. У вас уровень просто... Че ты, переиграл там? Я опустился до вашего уровня. Ты опущенный уже давно. А вот... Я... Не заикайся, бледина. С кем разговариваете? Бледина, не заикайся. Ну, кстати... С кем, блядь, я разговариваю? С петухом? С кем слышали, позорник? С петухом разговариваю? Все с вами понятно. Сейчас я вам увеличу количество звонков, позорник. Давай, съебался нахуй. Разве не бросит, лишнего не спросит. Вот что значит настоящий верный друг.